41. Карбулон, расположившись тут же на месте лагерем и полагая, что Теридат ушел в Артаксату, раздумывал, не отправиться ли ему ночью туда же, оставив обозы, и не обложить ли город осадою. Но, извещенный разведчиками, что царь двинулся в дальний поход то ли в страну Медиан, то ли к Альбанам, римский полководец, дождавшись рассвета, высылает отряды легко вооруженных, чтобы они окружили со всех сторон крепостные стены и начали, не сходясь в рукопашную, боевые действия против врага. Однако горожане, добровольно открыв ворота, отдали себя и свое имущество на усмотрение победителей, и это спасло их от истребления. Что же касается Артаксаты, то подожженная нами она была разрушена до основания и сравнена с землей, ибо из-за протяженности городских укреплений удержать ее за собой без сильного гарнизона мы не могли, а малочисленность нашего войска не позволяла выделить такой гарнизон и вместе с тем продолжать войну. Покинуть же ее целую и невредимую, безо всякой охраны, означало бы, что мы не сумели извлечь для себя из овладения ею ни пользы, ни славы. В этом намерении римлян укрепило и как бы ниспосланное Богом чудо. В то время как за пределами Артаксаты все сияло, ярко освещенное солнечными лучами, то, что было опоясано стенами, внезапно скрылось за полыхавшей молниями черную тучей. Так что казалось, будто сами боги враждебны городу, и он обрекается ими на гибель. За эти успехи Нерон был провозглашен воинами императором, а по постановлению Сената состоялись молебствия, были воздвигнуты арка и статуи, и на несколько лет вперед определены принципсу консульства. Сверх того, было решено считать праздниками и тот день, в который наше войско одержало победу, и тот, в который известие о ней пришло в Рим, и тот, в который о ней было объявлено, а также многое прочее в том же роде, настолько превосходившее всякую меру, что Гай Кассий, согласившийся со всеми остальными назначениями Нерону почестями, заявил, что если за каждую благосклонность судьбы приносить благодарность богам, то для молебствий не хватит и полного года, и поэтому следует разделить дни на праздничные и будни, так чтобы богам воздавался должный почет, и это не служило помехою для человеческих дел.